Далее Бхагаван сказал почтенному Упали: «Упали, ты пойди справиться о здоровье Ричхаскова и Малакирти». Упали же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа. Почему же? Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Явив падение, два неких монаха, стыдясь показаться Бхагавану на глаза, не предстали перед Бхагаваном, а пришли туда, где был я, и эти двое говорят мне так: «Достопочтенные упали, у нас двоих возникло падение. Устыдившись, не предстали перед Бхагаваном, поэтому ты, уважаемый упали, устрани у нас двоих сомнения, выведи нас двоих из падения». Бхагаван: «Я завел с этими двумя монахами разговор об учении, но в то место пришел Ричхавский Вималакирти и говорит мне так: «Достопочтенный упали, ты не должен исправлять то падение двух этих монахов. Устрани саму возможность появления у двух этих падения, чтобы не осквернялись вообще. Достопочтенный упали, падение и внутри не пребывает, и наружу не ушло. И помимо двух этих не воспринимается. Почему же? Потому что Бхагаван сказал: из-за полной оскверненности ума полностью оскверненное существо, из-за совершенной очищенности ума будет совершенно очищенным и существо. Достопочтенные упали, ум не воспринимается ни внутри, ни снаружи. Но помимо двух этих, каков ум? Таково и падение. Каково падение, таковы и эти дхармы. Не отходят от их истинной сущности тадхаты. Достопочтенные упали. Когда же стало полностью оскверненным то бытие ума, которое является истинным бытием ума, и бытие ума, посредством которого ум достопочтенного полностью освободился?» Я сказал: «Этого не было». Вималакирти сказал: «Достопочтенные упали, ум всех существ имеет такое бытие, такую природу. Достопочтенные упали, дискурсивность, клеша, недискурсивность, полная недискурсивность, истинное бытие. Ложное, полная оскверненность, неложное, истинное бытие. Ошибочное признание сущности «я» существующим. Ошибочное признание сущности «я» существующим, полная оскверненность. Отсутствие сущности «я» – истинное бытие. Достопочтенные упали, все дхармы, уничтожаясь после рождения, не пребывают. Подобные иллюзии, облаку, молнии. Все дхармы не пребывают, даже мгновение не пребывают. Все дхармы подобно сновидению и миражу, видим не являющиеся действительным. Все дхармы подобно луне и в воде, и отражению в зеркале, возникают от дискурсивности воображения ума. Те, которые понимают так, должны называться держателями, обладателями Винаи. Те, которые обузданы так, обузданы превосходно. Затем эти два монаха говорят: «Этот домохозяин обладает сильной праджней, а тот достопочтенный упали, нареченный Бхагаваном высшим и с держателем Винаи, не таков». Я сказал этим двум так: «Монахи, вы не думайте о нем, домохозяин, почему же? Нет того Шравака или Бодхисаттвы, которые смогли бы остановить поток его речей. Таково сияние его пражни. Кроме Тадхагаты, этого не сможет сделать никто». Далее, устранив сомнения, эти два монаха тогда же породили, благодаря высшему помыслу, мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Поклонившись тому высшему существу, эти двое говорят: «Пусть все существа тоже обретут такую способность. Поэтому, Бхагаван, я и не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа».